Глава 32. От имени Алана. «К тебе можно?» В комнату валивается Крис. «Эй, я стучал, если что». «Ага, я слышал». Ударил разочек для приличия и сразу дверь открыл. «Да ладно тебе, зануда. Не придирайся». Заваливается на диван. «Что читаешь?» «О, зелье. Не надоело? Ты же так все знаешь». Скотт решил нас заучкой напрячь на совместную научную работу. Вот изучаю материал. Нехоть отвечаю другу. И поэтому она выскочила от тебя пару часов назад с таким лицом, словно призрака увидела. Испугал девчушку учебой. Ухмыляется Крис. Что-то вроде того. Ты по делу зашел или так, языком почесать? Ого, какие мы недовольные. Ну да, по делу. Я тут принес план особняка и изображение нужной пьянцы вещицы. Хотел, чтобы ты ознакомился заранее. Пока неизвестно, когда пойдем за ней. Дик даст отмашку. Да? Скептически поднимаю бровь и раскрываю таки чертеж. А чего не он, а ты ходишь? И разжевываешь все. А личным помощником Дика заделался. Да иди ты, Далтон, взад своей девственной подружки. Сам прекрасно знаешь, почему я суечусь. Вот даже не задел почти. Я-то знаю, только это не важно. И играет роль ведь не мое мнение. За это не переживай. Я забочусь о том, чтобы мои заслуги были замеченными нужными людьми. Ок, отстаю. Не маленький, чтобы тебе сопли подтирать. Перевожу взгляд с Криса на план дома. Мерлин, да это ж особняк самого мистера Рика. Какого черта мы туда пойдем? Там нас точно всех схватят за яйца и подвесят за них же к забору. Серьезно? Его? Крис забирает у меня чертеж и пристально вглядывается. Но у него же дом в совершенно другой части города. Верно, официальный. А это для приватного отдыха, так сказать. Чтобы не беспокоили лишний раз. Ты-то откуда знаешь? Не замечал, чтобы ты интересовался известными криминальными личностями. Тяжело вздыхаю, закатывая глаза к потолку. Ты забываешь, что мистер Рикко, ко всему прочему, просто неприлично богат и является чистокровным магом в черти каком поколении. А именно эти две черты в первую очередь привлекают в людях моего отца, которому его высокое положение помогает проникать в святая святых подобных личностей. Да, про мистера Далтона я не подумал. Озадачился друг. «Тогда надо просить больше долю. Однозначно». «Я тебе скажу, что надо делать. Однозначно. Однозначно. Там никто не поверит, что дело провернули простаки». «Что этот пьянцей вообще хочет? Снова украшение?» «Подозрительно. Не удивлюсь, если оно тоже окажется магическим артефактом. Как бы с такими историями не оказаться нам крайними сразу у всех». «Ты прав, Алан. Чертовски прав. Ладно». Крис хватает чертеж и картинку и вскакивает с кровати. «Пойду-ка требовать объяснений. Славы я, конечно, хочу, но не ценой собственной задницы». «Да-да. А то придется тебе навсегда забыть о Мэри. Она заднеприводных не любит». «Иди ты, Алан». «Помню направление. Не утруждайся повторением». Смеюсь в голос. А Крис предпочитает убраться наружу. На следующий день регулярно натыкаюсь на Абигейл. Куда бы я ни пошел. Прям снова магия какая-то. Мало мне странных снов. Кстати, по этому поводу Пенелопу проверить надо. Так еще и постоянно приходится смотреть, как она чуть ли не вешается на своих сокурсников. Ну ладно, не вешается. Но флиртует налево и направо. Ничему ее жизнь не учит. Дурочка. Невооруженным взглядом понятно, что решила во мне ревность пробудить. Вновь. Как будто предыдущего раза ей было мало. Но мне-то все равно на ее уловки. В последний раз я твердо решил больше к ней не приближаться в этом плане. От влюбленных дурочек одни неприятности. Да ведь? И почему тогда так бесит каждый раз, когда эта наглая девчонка дарит улыбку совсем не мне? Или, как сейчас, наклоняется слишком близко к собеседнику, вываливая свою грудь на стол. Еще и пуговки мы начали расстегивать. Да ты что? И прежде чем понять, что я творю, ноги доводят меня к столику, где изволит обедать Абигейл. О, Алан, привет, как дела? Что-то давно вы нас не звали к себе в гости. Говорит Кэти, приземно улыбаясь. Привет. Отвечаю рассеянно, не сразу поняв, кто ко мне обратился. Хотите, приходите завтра. Парни пустят. И тут же возвращаю свое внимание притихшей шатенке и ее соседу. Сегодня в 6 в библиотеке. И чтобы не опаздывала. Ставлю руки на стол по обе стороны от девушки, так что ее щуплому сокурснику приходится отстраниться. Ясно? Предельно. Задумчиво смотря на меня, отвечает девушка. Восхитительно. Резко произношу и беру морковку с подноса Абигейл и поворачиваюсь в сторону парня, с которым она имела неосторожность заигрывать. И чтобы без посторонних, а то... Демонстративно надкусываю овощ и со стервенением жую его. Но вы меня, в общем, поняли. И только после этого ухожу.